Блеск и нищета империй. У историка и этолога противоположное восприятие мощных автократических и тоталитарных государств прошлого и настоящего. Для историка эти многоступенчатые иерархические образования – достижение разума, блестящей организации гениальных царей и полководцев. Они возвышаются над организациями прочих племен и народов, как египетские пирамиды над барханами песка. Для этолога это примитивные самообразующиеся структуры, просто разросшиеся до гигантских размеров. Их построили не гении, а паханы. Самосборка геометрически совершенных структур бывает и в неживой природе. Каждый мог наблюдать, как в насыщенном растворе самособираются красивые кристаллы. Кто не любовался причудливой формой снежинок, самособирающихся из паров воды в воздухе? У воды есть несколько вариантов программ самосборки, и в зависимости от внешних условий образуются разные снежинки. В силу присущих им инстинктивных программ люди самособираются в иерархические пирамиды. Это для них так же неизбежно, как для солей в растворе или паров воды в охлаждающемся воздухе. Если будет задействован весь ряд иерархических программ, люди могут образовать огромную по масштабам, но примитивную по устройству структуру соподчинения, тоталитарную империю. Эта структура совсем не обязательно самая выгодная для каждого человека и всех вместе, и самая эффективная и правильная из того, что люди могли бы создать. Это всего лишь самый простой результат действий. Как скатиться в воронку? «Человек – животное политическое», – написал когда-то Аристотель, знаток животных и создатель зоологии. Политическое значит полисное, образующее структуру иерархически оформленного поселения, как муравей – животное муравейниковое, озерная чайка – животное колониальное, медведь – животное территориальное, а аист – животное семейное.